Глава 38. Маленькая месть. «Обнять и плакать! Какая умилительная картина!» Насмешливо пропела драконица с даром эмпата, проходя вперед. Я той же рукой, что гладила Марка, развернула его к кукольному домику и встала, загораживая собой детей. «Знаю, дикое решение!» Особенно если помнить, что вместо драконят — элитные боевики Дарийской империи. Переключиться было не так-то просто. Но я сделала все, чтобы меня не уличили в снятии ментальных установок на лучшую сиделку месяца. Именно так я бы поступила, будь на месте Эвана и Лили настоящие дети. «Воу-воу!» — оценила мою резвость Сильвия, театрально поднимая руки. «Да не трогаю я твоих подопечных. Не будем испытывать на прочность ментальный блок Даймона. Скажем так, я не особо рвусь сталкиваться с недовольством этого адепта нашего славного ордена. Так же, как и с Медоузом, ссориться не желаю. Поэтому пришла именно к тебе. Твой муженек просил повлиять на тебя на интуитивном уровне». Я напряглась, наблюдая, как девица подходит ко мне. «Неужели опять? Все никак не успокоился? Далась я ему! Обычная человечка. Ну, подумаешь, волосы красные. Из-за одного цвета так сходить с ума?» Но все оказалось куда прозаичнее и даже веселее. Сильвия выпустила свой розовый пар и положила ладони мне на плечи. «Ты не хочешь подходить к своему мужу и смотреть ему в глаза?» Прозвучал ненавязчивый приказ. Произнеся его, Сильвия усмехнулась, отодвигаясь в сторону, но дымок не убрала. «Не знаю, чем у тебя получилось его так закошмарить, но ты очень хочешь мне об этом рассказать. Прямо сейчас!» «Да чтоб тебя!» — ругнулась я от души, косясь на напряженную спину Эвана, который своей игрушкой половину кукольной гостиной снес. «Якобы она у него так ходит. Это хорошо еще, что Сагай был рядом со мной в моменте этой демонстрации владения чужой ментальной силой, а то вообще разбушевался бы. Понимая, что отвечать все равно придется, чтобы не вызвать подозрений, сказала примерно то, что сама додумала. Так-то я была не в курсе, что там нафантазировал муженек. Мы провели брачную ночь». «Ну?» — нетерпеливо переступила с ноги на ногу драконица. «И как это было?» Тут я, признаюсь, решила подложить Крису свинью, помня о приказе свыше. А нечего травить на меня всех цепных псов тени. Отвечая так же механически, максимально расслабила лицо. Лорд Медоуз пришел ночью в комнату, угрожал ножом детям. Безопасность детей прежде всего. Чтобы они остались нетронуты драконом, я, как велел лорд Медоуз, разделила с ним его... «Стоп!» — перебила меня Сильвия уже совсем без улыбки, втягивая розовый туман обратно в ладони. «Не продолжай. Это не для детских ушек. Твоя подопечная слишком зла. Впрочем, как и я». Тут блондинка гневно поджала губы и нервно заходила по комнате из одной стороны в другую. «Вот же мразь! Принудил к интиму вопреки приказу! Буквально изнасиловал! А теперь еще и следы пытается замести с моей помощью! Сука! Чтобы не смотрела на меня и не подходила! Вот же урод!» На последнем восклицании драконица выскочила из детской в коридор, чуть не сбив с ног Грету, которая ставила огромный поднос с едой на тумбу. Только на секунду женщина подняла глаза, но и этого ей хватило, чтобы увидеть Марка и Амиру. Главная горничная закрыла ладошкой разинутый от удивления рот, но тут же опустила взгляд. Было видно, она в ужасе, что приказ хозяина нарушен. Чтобы ее не уличили в нарушении, женщина поспешила как можно скорее удалиться, и мы, наконец, остались одни. «Вы почему не сказали, что этот ублюдок, что он...» Лиля прижала к груди дрожащие пальчики, пытаясь сдержать эмоции, которые сотрясали ее до дрожи. Бедная иномерянка не знала, что ей делать, плакать или впадать в ярость. Ведь в ее понимании мне пришлось отдаться подлому негодяю, угрожающему благополучию ее сына. Эван молчал, шумно сопя и щурясь. Грегори вообще вылез из-под кроватки, с ужасом глядя то на меня, то на свою хозяйку. «Ничего не было!» Сдалась сразу, увидев, как воздух вокруг Тимохи Ной начал блестеть, формируясь в острые частички. «Я поставила на Медоуза блок. Блок из накопителя, где хранилась ментальная сила леди Ананты. Именно узелки леди Сагай стоят на Кристиане. Одним больше, одним меньше. Это простым людям нежелательно два блока цеплять на сознание. А драконам можно!» Я хлопнула в ладоши, разряжая обстановку. «Давайте-ка позавтракаем! Эван как раз расскажет мне об Ордене Теневиков». «Согласен!» Ответил за всех фамильяр Лилии, криво улыбнувшись, но с заметным облегчением. «Заодно и ты нам расскажешь, как видишь ментальные узелки. Насколько я знаю, сами менталисты такими умениями не владеют». «Но как же они тогда определяют, можно ли внушить еще порцию ложной информации или повеления, или нет?» На этот вопрос мне ответила Лиля. «Для этого в арсенале менталистов есть особое заклинание, которое даже не всякий дракон заметит, что-то типа скана». «Типа чего?» — непонятливо наморщила лоб. «Прости». Амира потерла переносицу. «Сколько лет тут живу, а все никак не избавлюсь от словечек из своего мира. Менталисты считывают свою жертву на предмет возможных блоков, если планируют оставить свое принуждение в тайне, конечно. А вот если здравомыслие жертвы им безразлично, то они не чураются спечь извилины своего врага». Я присела возле кровати, рукой достала сумочку, вытащила коробок с таблетками, закинула одну в рот и быстро спрятала все обратно. «Да, эти слимы — просто дар всеединого», прошептала тихо, запивая распавшийся порошок из ферментов слизней большим стаканом воды. «Даже если накопляющий эффект грозит мне неприятной побочкой, я не брошу пить таблетки, пока не выберусь из этой кошмарной истории». «Знаете, я недели в притоне купившей меня Велмы уже вспоминаю с какой-то пугающей нежностью и любовью. Подумаешь, заставляли пялиться на голых мужчин». Второй этаж кукольного домика треснул, и мебель мини-гостиной и кукольных покоев обвалилась на первый этаж. «Ты что делаешь?» — зашипела Амира, схватив Марка за воротничок. «Давайте есть!» — пробасил черноволосый карапуз сквозь стиснутые челюсти. Я вздохнула и вышла в коридор, чтобы занести поднос с едой в комнату. Как только мы разместились за столом, Эван сжато, но довольно понятливо рассказал о том, что он и его побратимы за время долгих и упорных поисков лидера преступного ордена сумели узнать. Особенно, когда случился долгожданный прорыв, и один из адептов секты не совершил глупость. Попытался похитить пару побратима Эвана, Кевина Сейш-Хельсадара. Именно эта ниточка помогла распутать таинственный клубок почти из сотни имен. Именно она сумела дать одну из самых важных информаций. Управление членами Ордена выстроено по типу пирамиды, где глава секты знает всех по именам и хранит определенные бумаги по каждому своему адепту. А вот сами почитатели тени знакомы лишь со своим наставником. Так молодые кадры называют того, кто курирует их действиями, донося воли тени непосредственно уже через своего наставника, так как сами тоже не в курсе, кто держит власть над орденом. Дело усложнялось тем, что между наставниками и адептами была заключена клятва крови, не магическая, которая страшна лишь откатом, а та, которая отнимает сразу жизнь за попытку открыть тайны ордена. Да, именно та, которую запретили. Эван признался, что, несмотря на это, почти все списки с открытыми именами его агентуры были тщательно изучены, а сами адепты взяты под стражу и осторожно допрошены, но верхушку наставников, подчиняющихся тени, раскрыть так и не удалось. Пять лидеров пяти таинственных фракций, отвечающих в сложном плетении управления этой преступной группировки, как и их предводитель, затаились почти на 40 лет. Очевидно, эта группа однозначно влиятельных драконов поняла, что их вот-вот схватят за зад, поэтому умно самоустранилась, чтобы нарастить силу снова, чтобы в момент великих игр воспрянуть вновь. Им точно нужен источник. Доступ к нему. Задумчиво протянул мастер Грегори, развалившись на небольшой софе, пока мы с мрачными лицами поглощали медленно завтрак. Владея им, ты владеешь всем. Именно поэтому они мягко стелют, требуя от мальчиков отказа от состязания. Расчищают путь к победе своему конкуренту. Учитывая размах ордена, боюсь, конкурентов будет много. Вздохнула Лилия, откладывая столовые приборы в сторону. И это плохо. Знаете, я никогда не хотела власти. Но, похоже, они не оставляют нам выбора. Холодный взгляд синих глаз девушки промурашил до дрожи. Пусть не руками имперской четверки лично, но победа должна быть одержана нашими людьми. Иначе гарантировать безопасность детей и нас в будущем, где подопечный тени император, глупо и самонадеянно. Эван скрипнул зубами от досады, но спорить не стал. Сагай прекрасно понимал, что его бывшая Гахала права, как никогда. Бесит, что обойти эту проклятую клятву крови никак нельзя. Чтобы получить больше информации о пятерке теневиков и самой тени. Поморщился Злобик, фыркнув усы. Протянула я, откидываясь на спинку стула. Клятва крови — это, конечно, смертельное табу, но... Я улыбнулась, видя, как внимательно меня слушают, казалось бы, умнейшие люди Угроса. Но, тем не менее, Берину Эрнилю, начальнику боевиков Айлин, это удалось достаточно просто, когда он нарушал приказ сопроводить меня в бордель Лоссона. Он всего лишь подобрал правильные слова. Кое-где закрыл глаза, что-то просто проговорил, глядя перед собой. Однако уже через 10 минут я была под куполом, куда за мной никто не мог погнаться. Было забавно наблюдать, как замирают мои собеседники, только их глаза увеличились вдвое. В остальном и Эван, и Лилия с Грегори представляли безупречные статуи. «Что?» Смущенно спросила, приложив руки к щекам, которые заолели от смущения. «Ну, правда, нам только нужно найти преданного менталиста. Напомню, я довольно уже неплохо справляюсь с потоками ментальной материи, и мы сможем спросить, ну, того же Медоуза, например, попросить его рассказать о Даймоне. Не как об одном из адептов или наставников, а просто как о человеке. Простите, личности», — исправилась я, начиная нервничать уже от пристальных взглядов двух драконов и одного очень довольного собой фамильяра. «Конечно, в ответе Криса будет много шлака, но и что-нибудь интересное тоже однозначно мы услышим». «Господи!» Шепотом протянула Лилия, спрыгивая со стульчика и бросаясь ко мне с объятиями. «Это ведь гениально! Боже! Криста! Это реально гениально!» «И у нас есть сразу 4 претендента на допрос!» Усмехнулся фамильяр драконицы. «Кристиан, Ананта, Даймон и Сильвия!» С последней я бы не стала экспериментировать. Сомнением призналась, когда Амира отстранилась, а улыбки Эвана и Грегори стали совсем уж неприлично широкими. На ее ауре нет ментальных узлов. Вот если бы я могла вытягивать их, как проклятие. «А вдруг получится?» — сглотнув, спросил Эван. «Заклинания — те же проклятия. Они имеют такую же природу образования, да и закрепляются на ауре отпечатком также. Предлагаю эксперимент. Попробуешь на ком-то из нас свою мысль. Если получится...» Эван переглянулся с мастером Грегори и тихо засмеялся. «Парни будут в шоке». Я улыбнулась, понимая, что снова оказалась чрезвычайно полезна Сагаю. Эта нужность что-то культивировала во мне, какую-то особую гордость за себя и свой живой ум. Словно и не было тех лет, когда мать Радимира едва слышно шипела мне в спину всякие гадости, обзывая никчемной человечкой. А ее сынок не шпынял меня, пока папа не видит. Несмотря на их козни, я не стала ни рабыней, ни жрицей для постельных утех. Меня слушают, а самое главное, слышат драконы правящих родов с искренним уважением и восхищением. И я точно их не подведу, потому что сама не заметила, как стала воспринимать их своими друзьями. Дверь в детскую открылась, и на пороге нарисовалась Сильвия. Злая Сильвия, как 1000 некросов. «Ой, простите!» Помрачнела драконица, пока мы с удивлением повернулись в ее сторону, а злобик незаметно юркнул под софу. «Дверью ошиблась. Криста, можно тебя на минуту? Я долго не задержу». «Доедайте!» Оставила за собой последнее слово. «Амира, покорми Марка. Он должен хорошо питаться. Я сейчас вернусь». «Хорошо!» Пискнула Лилия, хватаясь за ложку и придвигая тарелку с молочной кашей ближе к Эвану, который проигнорировал порцию полезной пищи, накинувшись на тарелку с тоненькими полосочками аппетитного бекона. Маленький крепыш понятливо кивнул и проводил меня пристальным взглядом.